Глава 12. Едва вошла, переступая через обломки и осколки, заметила поблескивающее на столе переговорное зеркало. Ну, хоть оно цело. На экране горели две записи. Одна от бабушки, которая переживала, что я давно не выхожу на связь. Я тяжко вздохнула. Она заменила мне вечно занятых родителей. Моя бабуля Алина была очень симпатичной и бодрой старушкой. Активно занималась спортом и какими-то восточными философиями. Всегда подтянутая, со строгой прической, в удобном костюме, реже платье, с лукавыми глазами за линзами узких модных очков. Она до сих пор привлекала взгляды мужчин и умело этим пользовалась. Бабуля была мне опорой и подмогой. Именно ее безграничная вера во внучку сделала из меня лучшего артефактора нашей академии. Ах, знала бы бабуля, в какой переплет я попала. А еще ее кольцо разбито. Но обратиться к ней я не смогу. Бабуля всю жизнь меня учила, что каждая уважающая себя девушка рода Фат должна уметь решать любые проблемы и всегда быть на коне. Да, именно так она и говорила. Никто и ничто не должно ввергать тебя в уныние, моя дорогая Тиана. Уныние — худшее, что может случиться. Ты сильная, ты умная, ты сможешь со всем справиться. Даже если тебе говорят, что что-то невозможно, не верь, пока не убедишься в этом сама. Но и себе не верь. Дважды, а лучше трижды попытайся. В лоб за попытку тебе не дадут, зато всегда есть шанс, что именно у тебя получится то, что не вышло у других. Главное — верить в себя и свои силы. Только это мне теперь и оставалось. Верить в себя и свои силы. Я перелистнула бабушкино сообщение. Ей я отвечу, когда будет что говорить. Сейчас я только разочарую бабулю своими не лучшими делами. Второе сообщение было открыто. Я не сдержанно поморщилась. Вчера нам не удалось красиво окончить вечер. Я предлагаю это исправить сегодня. В программе поездка за город, на Иларийские водопады и ужин на фоне заката. Как вам, моя дорогая Тиана? Ужасно, пробормотала я, убирая зеркало в сторону. Особенно учитывая, что у вас проклятие, а у меня невезение, не снятые. Не до вас, любезный, но крайне настырный магистр Крет. Мне ваше предложение все меньше нравится. Быстрее бы демоницу вызвать и избавиться от лишнего внимания. Все это я говорила пустоте, на ходу переодеваясь. Уже зашнуровывала ботиночки, как зеркало снова звякнуло. Кто там еще? Леди Тиана, вы опаздываете. На меня строго взирал ректор Дашрак. Странно он выглядел. Вроде ректор, а вроде... Нос красный, картошкой, и глаза туманные за очками. А еще мелькнувшие в экране руки совсем на человеческие не похожи. Ой. Ректор Дашрак, вы снеговик. Мужчина зубами скрипнул. Знаю, но это не имеет значения. Уже звонок прозвенел, а вас все еще нет. Уже бегу, отозвалась я. «Прежде чем идти на занятия, зайдите ко мне», — приказал Дашрак. Я удивленно смотрела, как он раздраженно отключается, а следом гаснет экран зеркала, прежде мигнув раздраженными фиолетовыми огнями. «Интересно, а этого драконища я чем разозлила?» Быстро собрав волосы в хвост, выскочила и остановила первый же кэп. В академию я бежала бегом, слыша раскаты грома и чертыхаясь про себя. Торопимая ректором, я забыла зонт. «Добрый день, магистр Фат», — нехорошо сощурился Дашрак, смотря на входящую меня. Весь его вид во мне опаску вызвал. Да еще и это полуснеговичье обличье откровенно пугало. Я скромно в уголок встала и руки за спину завела, глаза в пол опустила. Голос дракона-снеговика гремел в кабинете. «Объяснитесь, почему я от кого-то узнаю о происшествии в первый день вашей работы? Вы обязаны были первым делом ко мне обратиться. И что за дела с адепткой Лиски? А также поясните мне странные изменения в магии и характере нашего декана Аша». Ну, первое я, допустим, могла объяснить. И про адептку Лиски тоже. И даже про магию декана. Но вот про характер его мрачности? Он раньше был другим? Веселым и открытым контактом? Или, может, отличался большой любовью к иным расам? Или его знали как самого доброго декана Академии? Вряд ли. Так что последнее не ко мне. Я к мрачности и его мрачности не имею никакого отношения. Так примерно я это и объяснила, только вежливо и сдержанно. Умолчала лишь о невезении, которое теперь сопутствует декану Ашу. Ректор слушал внимательно, и под конец на его лице даже довольное выражение появилось. «В любом случае, мне понравилось, что вы уже в первые дни завоевали авторитет среди адептов. Кабинеты самолично проверил. После занятий они в хорошем состоянии. Это все похвально. Но декан Аш высказывает некие сомнения в вашем профессионализме». «Вот же злобный драконишка», — подумала, не удержавшись, внимательно слушая Дашрага. «Поэтому вторую пару вы проведете как положено, а на третью я назначаю проверочное занятие на полигоне некромантики. Вы с Ашем вместе проведете его. Считаю, что и для адептов будет полезным сделать практику по некромантике с применением темных артефактов. Выберите необходимое в кабинете практик артефакторов. Уверен, вы покажете отличную работу». «Угу», — подумала обреченно, особенно с Ашем и его невезением. «Мы, пожалуй, отличную практику покажем». «Идите», — раздался голос Дашрага. «И прошу вас, магистр Тиана, будьте осторожнее на занятиях. Для демонстрации артефактов у нас существуют практические кабинеты и полигон. Используйте их». Я кивнула и вышла. В аудиторию по практике я вошла задумчивая. Очень опасно сегодня проводить показательное занятие. Странно, но я не за себя, за декана переживала, по моему неразумению, за имевшего невезение. Все-таки это моя вина. И если Аш с треском провалит показ, ой, как мне не повезет. Тогда наш с Лиской эксперимент вылезет наружу, и я точно пойду мыть полы в темных подземельях Академии Гортедейра. Невеселая перспектива. Значит, нужно что-то придумать. Моя группа встретила меня с одобрением на лицах. Приятно. «Сумрачного дня всем», — поприветствовала я. «Как прошло домашнее задание?» Сразу трое адептов отозвались показать полученные ими темные артефакты. Я с удовольствием наблюдала за работой. Иногда взглядом скользила по остальным ребятам. Они с интересом смотрели на артефакты, сделанные их сокурсниками, вступали в диспуты. «А если еще символ Аргархан добавить, то можно его и на защиту ставить, верно?» На меня посмотрел адепт Гард. Я кивнул, рассматривая очередную домашнюю работу. «Можно добавить в Аргархан элемент страски. Тогда, ко всему прочему, артефакт не будет видно, но он будет защищать и окружать куполом щита. Хорошая работа. Отлично, адепт Карис». «Я тоже сделала артефакт. Раздалось от адептки Лиски». Ребята молниеносно повернулись, смотря на выходящую вперед рыжую девушку с немым страхом. «Показывай», — кивнула я, совершенно уверенная в Жаране. «Уж теперь у нее все должно получаться». Лиски поставила на стол деревянную тарелку. Меньше ладони, такую спокойно можно и в карман спрятать, и в руке зажать. Очень хорошо для любого артефакта. Чем меньше, тем лучше. По окружности были вычерчены сложные символы, в центре прописаны знаковые слова. В небольшое углубление вставлен элемент земли. Темный камень грота. Поисковик, но завязка на силовом поле стихии и, мало того, собственная ориентация в пространстве. Уникальная вещь. Такую создать дракон не сможет. Значит, Лиски намного образованнее, чем я даже предполагала. «Очень любопытно», — начала рассматривать я. «Теперь поясните, адептка Лиски, все действия артефакта». С любопытством я смотрела на магический предмет и сама не верила, что это могла сделать Лиски. Очень сложно для второго курса. Вероятно, девушка в попытках снять с себя невезение прочитала очень много книг и изучила огромное количество элементов и символов. И это были науки, касающиеся не только драконьей магии. Потому как находящийся у меня в руках артефакт поистине можно было назвать уникальнейшим среди всех, что я видела из сотворенных адептами Академии Гортедейр. Лиски протянула руку и, взяв артефакт, коснулась пальцами камня. Тот слегка осветился, и по аудитории разлился свет приглушенного огня. Заиграли блики на стенах. «Подождите», — остановила я Лиски и повернулась к аудитории. «Кто из адептов может сказать, что это за артефакт и как он работает?» «Помощь путнику?» — неуверенно выкрикнул кто-то из девушек. «Огненный проводник». «Близко», — похвалила я, — «но не совсем то». «Может, поисковик?» — привстал, всматриваясь адепт Аркар. «Только с очень сильной завязкой. Я бы сказал, не драконья штучка, скорее... На меня с подозрением посмотрел. Ведьмовская. На стихии завязанная. Отлично, восхитилась я. И повернулась к Лиске. Что ж, девочка умница. С толком распорядилась моей родовой силой. А разве честно помогать адептам делать домашнее задание? Обиженно протянула кореглазая девчонка с первой парты. Я кивнула Лиске. Чудесная работа. Садитесь. Отлично. И повернулась к аудитории. Адепты. Я не помогала адептке Лиске. То, что она сотворила, только ее заслуга и работа. Все знают, что долгое время на Жаране лежало очень неприятное проклятие. Вы его убрали? По аудитории пошла волна восхищения. Нет, вздохнула я. К сожалению, пока нет. Но мы временно изолировали его. Для этого понадобилась моя родовая сила. И какое-то время она будет при Лиске. Я могу только похвалить адептку, что она с толком и умом распоряжается ею. Я одарила ребят улыбкой. Хотя я уверена, что многие из вас сильные и хорошие артефакторы. И это нам предстоит доказать на следующей паре. Что это значит? Поинтересовались с задних парт. Следующее занятие у вас некромантика. Будет проверочная практика. Ректор лично проследит за вашими успехами. Конечно, я понимаю, что прошло слишком мало времени для такого показа, но мы — артефакторы, мы — элита. И вы знали много чего еще до моего появления в Академии. Я верю в вас. Говорила, а сама косичку из ярких нитей под столом плела. Слова мои туго вплетались не только в нее, но и в мысли моих адептов. И когда я закончила говорить, то у всех без исключения на лицах горело желание доказать, насколько они хороши.